Разговор начался со знакомства. Недавнюю пленницу звали Амала, а ее дедушку, хозяина дома, Асим. Алексей представился Ахмедом. Открываться незнакомым людям пока не стоило. Беседа затянулась допоздна. Как оказалось, Асим, несмотря на возраст, шел седьмой десяток, показал себя настоящим полиглотом. Древний язык Кашмири перешел от предков. Хинди, основной язык общения в Индии, знал великолепно, чуть хуже английский, немного урду. Также мог общаться и на пушту, что помогло при знакомстве, и на некоторое время вперед. Жена Асима, с которой он прожил вместе 35 лет, тяжело заболела, и из-за отсутствия в здешних краях профессиональной медицинской помощи вскоре умерла. Несмотря на уговоры сына перебраться жить к ним в город, он категорически отказался. Минимальные условия для проживания в одиночестве в маленьком предгорном поселке его ничуть не пугали. Здесь он родился, прожил большую часть жизни. Правда, Бог дал ему лишь единственного ребенка. У жены оказались сложные роды, после чего она не могла иметь детей, но на то воля Божья. Но и единственного сына Всевышний не смог уберечь. Родители Амалы, жившие в небольшом приграничном городке, погибли, оказавшись случайными жертвами перестрелки. Дедушка забрал Амалу к себе в горы. С тех пор они так и жили вдвоем, пока не появился Алексей. В тот злосчастный день она возвращалась из города. Амала часто ходила туда продавать собранные дедом в горах лечебные травы. Увидев на тропе бандитов, начала убегать, но все было тщетно, и очень быстро она оказалась в их руках. Надежды на спасение практически не было, но она продолжала звать на помощь. Ангел явился в виде простого, неизвестно откуда появившегося, молодого парня. Алексей лишь кратко изложил некоторые моменты своей биографической легенды, что не ушло от внимания старика. «Вижу, скрываешь что-то. Не буду настаивать на искренности. Скажи только одно, от кого скрываешься, если забрел в наши удаленные от нормальной цивилизации места». Встречи с кем тебе следует избегать? Я должен знать, это поможет нам уйти от неприятностей позже, — спросила Сим. Имеется конфликт с талибами. Ищут они меня, но жив я до сих пор лишь потому, что они не знают искомого в лицо, — ответил Алексей. Старик внимательно смотрел на гостя, пронзая его острым взглядом до глубины сознания. Десантник с трудом выдержал такое испытание. «У тебя чистая душа, где зло отсутствует. Но ты смелый и порядочный мужчина. Ведь мог избежать встречи с бандитами, не выдавая себя, не усложнять и так незавидного своего положения. И тогда...» Асим замолчал. На глазах горца появились капельки слез. «Я не мог поступить иначе», — кратко ответил Алексей. «Вот это и доказывает твою порядочность в подтверждении моих заключений», — произнес Асим. Амала сидела неподалеку и внимательно слушала мужчину, хотя совсем не понимала незнакомого ей языка. «И что думаешь делать дальше?» — спросила Сим. «Пока не знаю. Нужно где-то переждать некоторое время. Живи у нас. Ты вернул мне внучку и уберег ее от унижения, а, возможно, и от смерти. Не хочу оставаться неблагодарным. Только вот Он обвел взглядом свое жилое помещение. «Живем мы плохо. Я вижу, что вам и самим здесь тесновато, да и питались нормально, видимо, давно», — заметил Алексей. «Ничего, хватит места для всех. Ты ведь тоже не привык к роскоши. Питание не проблема, природа прокормит. А что касается талибов, можешь не беспокоиться. В здешних местах они редкие гости. Напавшие на Амалу уже не смогут тебя опознать. А если нагрянут другие, поверь, здесь тебя никто не выдаст. Для них ты будешь мужем Амалы. Народ в нашем селении немногословен, не лезет в чужую семью», — ответил Асим. При последних словах Алексей смущенно посмотрел на внучку. «Иметь в женах такую красавицу не отказался бы ни один свободный мужчина». Не желая обижать пожилого индийца, Алексей согласился, но с условием, что всю мужскую работу по хозяйству будет выполнять он. Дни, недели, месяцы пролетали незаметно. За этот период Алексей восстановил из руин давно разрушенный временем сарай, построил новую изгородь. Вместе с хозяином из собранных по деревне частей соорудил телегу для трофейной лошади. Теперь их семья имела свой гужевой транспорт. Через год, принимая помощи Амалы, он уже свободно общался на местном языке. Они вечерами подолгу разговаривали, сидя во дворе, заодно лучше узнавали друг друга. Амала с первого взгляда поразила Алексея своей красотой. Она и в самом деле была прекрасна. Длинные густые черные волосы, заплетенные в толстую косу, смуглое милое личико, стройная фигура этой девчонки могли свести с ума ни одного представителя противоположного пола. Для Алексея она тоже была объектом симпатии, и только прежнее нежное чувство к его деревенской девушке Тане не позволяли ему влюбиться. Та сумма в американских долларах, которую имел при себе десантник, могла позволить жить в здешних местах безбедно много лет, но старик противился, не желая брать денег с дорогого гостя. После продолжительных бесед все же согласился на минимум, о котором давно мечтал. Чтобы не привлекать особого внимания посторонних жителей горного края своим финансовым состоянием, в соседней деревне прикупили небольшую, полтора десятка отару овец. Животные непривередливые, а польза от них приличная. Сарай как раз оказался кстати. Затем обзавелись и некоторой мебелью, шкафом, комплектом кровати и постельного белья для Амалы, два новых сари, чем больше всего ублажили девушку. Асим молился на Алексея, не раз повторяя, что это посланец самого Всевышнего. Позже пришлось рассказать этой семье правду о себе. Не хотелось больше жить в недоверии, да и к имени Ахмед он так и не смог привыкнуть, что Алексей русский. Асим уже давно догадывался, но ждал, когда гость сам захочет об этом сказать, полностью ему доверившись. Эта национальность, благодаря различной информации, доходившей до их селения, всегда вызывала у него симпатию. «Ты очень мудро поступил, что открылся, лишь полностью убедившись в собственной безопасности. Беспокоиться незачем. Мы тебе не враги, уж поверь», — сказала Сим, «У вас я давно уже не сомневаюсь, но есть и другие жители деревни», — признался Алексей. «А им и вовсе не обязательно знать правду», — ответил старик. «Послушайте, Асим, я давно за вами наблюдаю, но никак не могу понять, какого вы все-таки вероисповедания и каких богов принимаете? Что-то здесь не сходится», — поинтересовался Алексей. «За минуту не объяснить, но я попробую более кратко. Вообще, с принятием статуса независимости 1047 года жизнь и вероисповедание народа практически ничуть не поменялось, в особенности наших северных штатов. Издавна исповедуем мы индуизм, который определяется как поддержание гармонии между духом, умом и телом. Саму же религию, наверное, единственную в этом мире, нельзя принять. С ней нужно родиться, и никак иначе. Каждый индуист считает своим долгом всю жизнь избегать несправедливости, греха и порока, поскольку в следующей жизни праведникам будет дарована лучшая участь. В индуизме нет смерти. Все материальное только перерождается и меняет форму. Главных богов три. Брахма – создатель всего. Шива – разрушитель. И Вишну – полная его противоположность – созидатель и защитник. Основная масса индийцев придерживается вишнуизма, но, сталкиваясь с другой верой, мы попросту можем принимать и ее богов – Будду, Аллаха и Иисуса. Каждый индус может выбрать для себя одного или нескольких богов и неистово поклоняться им, – изложилось им. Сколько все же интересного и в то же время не очень понятного для иностранца хранит в себе ваша страна, ваши обычаи, — заметил Алексей. И здесь ты прав. Чтобы к этому привыкнуть и понять, нужно прожить здесь не один десяток лет. А сколько у нас достопримечательностей, оставшихся в наследство еще из древности, таких подарков истории со своим изяществом и красотой, словами не опишешь, их нужно увидеть и оценить. Уверен, такие чудеса света оставят свой приятный отпечаток у каждого их посетителя, — добавил индиец. «Очень хотелось бы побывать в тех священных местах», — признался Алексей. «Не вижу препятствий. Амала также мечтает об этом давно, только не было подходящего попутчика. Выберите время и езжайте в путешествие. Прожить в Индии и не увидеть ее величайших достопримечательностей — это недопустимо», — заявила Сим. «Спасибо. Обязательно воспользуемся вашим советом, только скажите, в какое время лучше всего посещать такие места?» — спросил Алексей. «Для начала позволю знать, какую веру ты исповедуешь. По утрам и вечерам не молишься. Лишь несколько раз за все время я заметил, как ты перекрестился, даже не читая молитвы», — поинтересовался старик. «В России нет всеобщего вероисповедания. Одни ходят в храмы постоянно, чтя все праздники Господни в давно заученных молитвах. Другие — атеисты, которые не верят ни в одного Бога, живут, надеясь лишь на себя. Лично я не отношу себя ни к тем, ни к другим», — попытался объяснить парень. «Разве такое возможно? Получается, что ты тоже неверующий?» «Нельзя заставить человека служить Господу насильно. К этому он должен прийти сам. Я вырос в семье коммунистов, где еще со времен Октябрьской революции по их принципам запрещалось посещать церковь, хотя до конца убрать черту единения человека с Богом так и не смогли. Те же коммунисты, прячась от других, все же крестили своих детей, вопреки законам партии. Я тоже коммунист. В партию принимали перед ответственным боевым заданием. Они решили за меня, кем я должен быть. Отказаться нельзя. В условиях войны это равносильно измене. Сейчас, когда моя жизнь кардинально изменилась, я мог бы отдать себя во власть Господа, но пока к этому не готов. Отрицать же присутствие Всевышнего тоже не могу. За последние годы мне пришлось много страдать, пройти множество жестоких испытаний, из которых я вышел победителем, возможно, к этому приложил руку и сам Господь, если это так. Я безмерно благодарен Ему, но прийти в Божий храм и фальшиво произносить молитвы не могу. «Вот такая моя точка зрения», — изложил Алексей. «С тебя получился бы неплохой философ, но объяснил ты вполне доступно. Ты спрашивал о времени посещения здешних шедевров. Так нет определенного времени. Неудобство доставит лишь сезон дождей. Это время нужно переждать. В первую очередь стоит посетить мавзолей великой любви, так называют дворец Тадж-Махал в городе Агра. Это посмертный подарок от мужа, правителя Индии Шах-Джахана, любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах. Построенный целиком из белого мрамора, он выглядит сказочно и считается самым дорогим мавзолеем в мире. Я не буду перечислять всех достопримечательностей нашей страны, это займет слишком много времени, но рекомендую посетить хотя бы главные из них», — закончил Асим. «Вы меня заинтриговали. Мы обязательно последуем вашему совету с приходом весны», — пообещал Алексей.